В одной деревне на пути в 22-ю армию, в ней стояли отделы штаба армии, я попал под сильную бомбежку. Зениток близко не было, и одиночный самолет на бреющем полете бомбил деревню и обстреливал ее из пулеметов. Я прислонился к стенке сарая и наблюдал за действиями летчика. Когда самолет шел над одним порядком деревни, я стоял на противоположном порядке, а когда он разворачивался на следующий, я успевал перебегать туда, где немец уже бомбил. Тут я встретил своего одноклассника. Он имел звание лейтенанта и находился в резерве армии. Мне он рассказал о вчерашней трагедии. В этой деревне на задворках были вырыты землянки с накатом из бревен, покрытые толстым слоем земли. Во время бомбежки в одну из землянок спрятался полковник с группой бойцов. Сильной взрывной волной их всех засыпало, и откопали их поздно. Все были мертвы. Я считал более правильным при бомбежке не прятаться в блиндажи и землянки, а находиться около них, наблюдая за действиями самолетов. Утром 2 ноября я прибыл в отдел кадров 22-й армии и узнал, что меня направляют на должность начальника политотдела 93-й стрелковой дивизии, которая занимает оборону северо-западнее города Белый. Дивизия была сформирована в Средней Азии. Людей с боевым опытом в ней мало, особенно среди политсостава. В первом бою дивизия уступила немцам часть своих позиций. Отдельные командиры и политработники проявили трусость. Среди рядового состава очень много чрезвычайных происшествий. Бегство с поля боя, дезертирство, переход к немцам, трусость. За последний месяц было до 400 ЧП на 13 тысяч личного состава. Начальник политотдела Гришкин снят с должности. Политотдел временно возглавляет инспектор политотдела армии Белов. Я не стал вызывать кого-либо из дивизии для сопровождения, а хорошо зная эти места, я летом здесь много раз проезжал на коне, зашагал к месту новой службы. Мне надо было пройти не более 20 километров, и я бодро их прошел. Стоял морозный день, но без снега, и идти было нетрудно. В темноте я вышел к тыловым частям дивизии, пошел на огонек и услышал разговор двух бойцов, которые что-то варили в котелке. Захожу в землянку. У бойцов оба казахи, молоденькие ребята. Никакого волнения и страха. Карабины стоят в углу. На двух камешках что-то кипит в котелке. Оказалось, что они несут службу охраны своей части, саперного батальона. Варили они лоскуток поясного ремня. Ремень у одного бойца был слишком длинен. Вот, он его и укоротил для варева. Он еще не такой старый, не затасканный. Никаких продуктов у них не было. Бойцы жили голодно. Горькое впечатление осталось у меня от первого знакомства с дивизией. В 93-й стрелковой дивизии. Моим домом в дивизии стала маленькая землянка. Сразу за дверью маленькая печка и настил из досок для сна ординарца заместителя командира дивизии. Тоненькая перегородка с дверцей отделяла нашу комнату. В ней два топчана, и между ними столик, а напротив него окно, выходящее в земляное углубление. Наверху настил из бревен. Освещалась землянка фронтовыми лампами, их в шутку называли «катюшами». Сплюснутая медная гильза от 45 мм пушки, заправленная бензином с солью, и фитилек. В дивизии было три стрелковых полка: артиллерийский полк, батальоны, лыжный, саперный, пулеметный, медицинский, связи. Имелся хлебозавод. Мелкими подразделениями была штабная рота, клуб, редакция газеты, особый отдел, прокуратура, трибунал, полевая почта, а за ними еще севернее медсамбат и тыл со складами и мастерскими. Личный состав политотдела в основном был из политработников, призванных в армию. Заместитель начальника политотдела, батальонный комиссар Бурлаков, как выяснилось, в части ходить не любил и просил доверить ему работу с кадрами, учет, укомплектование, перемещение, присвоение воинских званий, поощрение отличившихся. Секретарем партийной комиссии был старший политрук Ягнетинский, бывший до войны секретарем одного из районов Харькова. В боевых делах дивизии он участия не принимал, иногда на ночь в частях не оставался, а если часть, где он находился, вступала в бой, то он немедленно спешил в политотдел. Уже через месяц он стал выпрашивать у меня представление к награде. «Товарищ начпадив, меня из дома поздравляют с наградой, а у меня ее нет!» Я отвечал ему, что в настоящем положении в дивизии о награде говорить не приходится, рано еще не заслужили. Главной своей задачей я видел борьбу с трусостью и дезертирством, и основная работа должна была развернуться в передовых подразделениях полков, в окопах и землянках. В комендантском взводе для начальника политотдела имелись конь и коновод. После школы езды в кавдивизии я, к удивлению политотдельцев, стал ездить верхом. Ординарцем у меня стал Андрей Васичков, охотник с Алтая, по профессии золотодобытчик. Ему было уже под 50, и он охотно рассказывал о своей жизни. Он воевал еще в гражданскую, и одно время, недолго, был у Махно, но после взятия Крыма ушел в Красную армию. Инструктором по работе среди немцев был старший политрук, инженер по образованию, москвич, рослый и очень физически сильный человек. При этом он был горький пьяница и регулярно напивался до потери сознания. Об этом мне доложили сразу, но избавиться от инструктора пока я не мог. Через 2 дня он снова был в строю и энергично работал. Обычно я сам составлял текст для передачи немецким солдатам, а он переводил его на немецкий язык и ночью с переднего края в рупор громко читал текст для немцев. Местами окопы переднего края находились на расстоянии до 50 метров. До начала окружения немецких войск под Сталинградом немцы не слушали наших передач и открывали огонь, чтобы их заглушить. Но в разгар ликвидации армии Паулюса внимательно слушали наши передачи и не стреляли. Этими передачами работа с немецкими солдатами не ограничивалась. К нам приезжала из армии специальная машина с громкоговорителем. Ее ставили в укрытом месте, выносили динамики на передовую и начинали передачу. Немцы обстреливали нас, но успеха не достигали. Вели мы и наглядную агитацию. С появлением НАСТа перед передним краем немецкой обороны ночами выставляли на полозья храмы с написанными на холстах сообщениями и карикатурами. Один раз поставили карикатуру на Гитлера и привязали провод, чтобы немцы не могли ее утащить, что случалось. Тогда их офицеры приказали стрелять в нее. Немецкие солдаты не жалели патронов, поляв Гитлера из автоматов и пулеметов, а наши бойцы уморились от смеха. Через 2 дня мы это повторили на другом участке обороны, и получилось то же самое. Такие агитки устраивали по всему рубежу обороны дивизии. Сибиряки, в том числе и мой ординарец Васичков, ежедневно бегали рано утром умываться на речку. Если прорубь замерзала, ее прорубали снова и умывались ледяной водой. Когда начал таять лед, то около проруби обнаружили труп немецкого солдата. Васичков говорил мне: «Товарищ начальник, мы целую зиму умывались водой, которая текла мимо дохлого немца. Он и мертвый пакостил нам». В дивизии было несколько сот девушек, от санитарок в ротах до медперсонала частей и медсамбата. Многие из них жили с командирами, сержантами, солдатами, как будущие жены. Были и те, кто жил временным увлечением. Рядом с медсамбатом стояла в резерве танковая бригада, и девушки из медсамбата, окруженного колючей проволокой, по-пластунски переползали в расположение танкистов на всю ночь. В марте бригада снялась и ушла, а в медсамбате не оказалось одной пылкой санитарки. Искали вокруг и никаких следов не обнаружили, но через 2 дня пропавшая вернулась и сама рассказала, что ночью она переползла к танкисту в танк, а тут тревога. Танки спешно уходили, и чтобы не компрометировать себя, танкист не отпустил ее из танка, и ей пришлось пройти пешком 40 километров. Шла она больше суток. Позже уже при генерале Латышеве, ставшем командиром дивизии, было отдано распоряжение всех девушек одеть в брюки вместо юбок. Большинство девушек ревностно относились к службе и выполняли боевые задания достойно и мужественно. Даже в горькие дни первых неудачных боевых действий, проигранных дивизией боев, несколько санитарок в полках были представлены к высоким наградам за вынос раненых с поля боя. В землянках штаба дивизии имелась проводка для трансляции радиопередачи с клуба. 6 ноября все слушали доклад Е.В. Сталина о 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И вдруг в радиопередачу вклинивается немецкая речь. Сидевший рядом со мной начальник клуба побледнел от испуга. Говорю ему: «Бери автоматчиков и бегом к клубу, проверь, в чем дело». Он быстро ушел, а по радио опять пошла передача выступления Сталина. Потом опять короткий перерыв и снова передача доклада. Скоро вернулся начальник клуба Костин и доложил о происшедшем перерыве в трансляции. «Прибежали к землянке клуба, тихо, нет никого. Вошел в землянку, а там сидит инструктор из политотдела армии и крутит ручку настройки приемника, от которого идет трансляция. Я к нему с автоматом в руках и еле стерпел, чтобы не стукнуть его прикладом. Вы что, по фашистским передачам соскучились? Ищите их по приемнику, ведь идет передача выступления Сталина. Его слушают по трансляции от этого приемника. Сотни людей, вы прерываете трансляцию». Инструктор быстро вышел из землянки и сбежал в штаб армии, так и не зайдя в наш политотдел. Доклад Сталина вошел в наши души, влив в нас еще больше уверенность в победе над врагом. В нем Сталин поставил задачу уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей, уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей, разрушить ненавистный новый порядок в Европе и покарать его строителей. Подведя итоги военным действиям за 1942 год, Сталин сказал: «Враг уже изведал на своей шкуре способность Красной Армии к сопротивлению. Он еще узнает силу сокрушительных ударов Красной Армии. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник». Эти мудрые, вдохновляющие слова глубоко тронули нас. Мы все жили надеждой на перелом в ходе войны. Прозвучавшие слова и определили направление всей политико-воспитательной работы в дивизии. С наступлением темноты и до рассвета политработники находились на переднем крае обороны, проводя беседы с маленькими группами бойцов в окопах, землянках, блиндажах, в боевом охранении, на наблюдательных пунктах, у пулеметов и орудийных расчетов прямой наводки. Беседы проводились и в тылу дивизии, недалеко от штаба дивизии в Балке. Саперный батальон построил просторную большую землянку-клуб вместительностью до 100 человек. Помимо бесед в частях с бойцами, мне приходилось в этом клубе выступать перед бойцами подразделений дивизии. К ноябрьским праздникам клуб подготовил красноармейскую самодеятельность. Особенно мне запомнилось выступление танцоров, которых было много, особенно в артполку, до 20 национальностей с Кавказа и Средней Азии. Грузины, армяне, азербайджанцы, аварцы, кумыки, казахи, узбеки, туркмены, евреи и другие. Кавказцы очень строго следили за своим внешним видом. Многие носили сшитые по своей фигуре брюки, имели самодельные кинжалы, подчеркивая свой горский вид. В самодеятельности каждая национальная группа исполняла свой национальный танец. Тогда же я впервые услышал землянку Алексея Суркова. Трогательная. Немного печальная, эта песня брала за сердце, напоминая нам о далеких родных. Начальнику клуба я дал задание идти самодеятельностью на передовую и петь и играть бойцам в окопах и землянках, особенно среди бойцов нерусской национальности. Уже в первый день праздника, глубоким вечером, ближе к полуночи, самодеятельность выступала на передовой. На участках позиции, где наши окопы находились близко к немецким, немцы слышали пение и даже не стреляли в часы, установленные их командованием для ведения огня. Немецкие солдаты, слушая песни из наших окопов, кричали: «Рюсь, Катющу!» К этому времени мы хорошо усвоили шаблонность немецких солдат ведения огня. Зная время обстрелов, бойцы хорошо укрывались, пережидая шквалы огня. Кончалось: «Иди себе спокойно, никто не обстреляет». Но одно из выступлений самодеятельности закончилось трагически. Певцы выступили и пошли по глубокой траншее в другое подразделение, и вдруг минометный налет, причем вне установленного времени. Помощник по комсомолу был ранен, а начальник клуба погиб. Не раз попадал под такие обстрелы и я. В то время политработникам стали присваивать воинские звания. Командующие фронтами имели полномочия на присвоение званий, до майора включительно, и в ноябре мне было присвоено звание майора, а 6 января 1943 года в Красной армии были введены погоны. По размерам и с виду они были как в старой армии, и начальник артиллерии дивизии, полковник старый служака, рассказал нам, как они крепятся к шинели или гимнастерке. Днем я часто ездил в части вручать партийные документы членам и кандидатам партии. В партию принимали много, более 300 человек в месяц. Не имея права подписи партдокументов, я получил разрешение на их выдачу, а подписывал партдокументы заместитель командира дивизии по политчасти, замполит Бекрицкий. Верхом на коне с инструктором по партучету Миусом мы ездили в самые отдаленные от частей места, в боевое охранение, наблюдательные пункты, на передовую линию окопов. Помню, утром я вручил кандидатскую карточку командиру батареи на наблюдательном пункте, а на другой день пришлось отправлять ее в архив ЦК партии. Прямым попаданием тяжелого снаряда в НП командир батареи Вдовиченко был убит. В середине ноября зима установилась. Сухая и снежная погода с небольшими морозами поставила ряд новых проблем. Утепление землянок, заготовка топлива, замена обмундирования. Тылы дивизии получили теплые вещи. Валенки, полушубки, меховые рукавицы, ватники, меховые жилеты, шапки и теплое белье. Личный состав оделся по-зимнему. Политодельцы получили новые меховые полушубки, меховые жилеты, шапки, рукавицы, валенки. Я окончательно распрощался со своим полупальто с авиационными петлицами и надел полушубок. Немного погодя в мастерской тыла, мне из солдатской шинели сшили комсоставскую на пуговицах. Но одел я ее только весной, когда полушубок уже не требовался.